темным зовом не верит душа, не летит встречу призракам ночи. Ты, как осень, ясна, хороша, только строже и в ласках короче. Потянулись с криком в отлет журавли над потусклой равниной, как с природой тебя эшафот не разлучит с родимой кручиной. Не однажды под осени плач, а тебе невозвратно далекой за разгульным стаканом палач головою поникнет жестокой.